Мычали коровы, щелкал пастушеский кнут. Где-то во дворе Марьяны кричал петух и беспокоились куры. Потом все заполнилось пением и щебетанием птиц. По траве и дорожкам осторожно прополз первый луч солнца. Сначала тоненький, потом шире, шире, и земля ожила. Даже у самой ступеньки на притоптанной дорожке забегали муравьи, козявки. С широкого дуба вдруг шумом упал жук-рогач и, сердито ворча, пошел войной на Динку. Но она взяла его двумя пальцами за спину и посадила опять на ветку дуба. От Марьяны, мелькая в траве закрученным, как рендель, хвостом, прибежал волчок. Белый пушистый нерон с благородной мордой сенбернара лениво поднял одно ухо. День просыпался, и мысли Динки, погруженные в бездействие этим ранним утром, тоже проснулись. Она вдруг вспомнила вчерашний разговор про Андрея, гнев Лени, его раздраженный голос. «Леня не любит Андрея, это теперь ясно. Но за что, за что? Ведь Андрей — это хохолок, верный друг Динки. Вспомни Зою, и ты поймешь», — сказал Леня. «Ну что ж, она помнит Зою, только, может, не очень хорошо, ведь тогда ей было 12 лет. Но разве можно сравнивать хохолок и Зоя? Что тут понимать?» Динка хмурится и, дернув плечом, встает с крыльца. «Глупости! И пусть не думает, что я откажусь ездить на велосипеде с хохолком. И чего он придрался в самом деле?» Она идет в комнату, уже не глядя в раскрытую дверь Лени. Осторожно, чтобы не разбудить мышку, роется в своих вещах, достает клеенчатую тетрадь. На ней приклеен белый квадратик. На квадратике написано: «Дневник Дины Арсеньевой». Тетрадь почти пустая или с очень короткими записями детских лет. О какой-то собаке, за которой она, Динка, отлупила мальчишку. О каких-то салазках, которые она перевернула и за это ей снежком разбили нос. Все ерунда, чепуховый дневник. И только одна запись, которая называется «Зойка-дуройка», записана на нескольких страницах размашистым детским почерком. Динка берет дневник и, удалившись в ореховую аллею, усаживается с ним на влажную траву. «Ну, чего тут понимать?» — сердито бурчит она, раскрывая страницу. На этой странице, кроме заглавной «Зойки-дуройки», еще и рисунок гладкой головки с двумя круглыми, как пуговицами, глазами и тонкими, как крысиные хвостики, косицами. Это жалкая месть бездарной художницы Динки своей сопернице. Но Динка не смеется. Какое-то тяжелое детское переживание связано у нее с этими страницами. Динка слишком хорошо знает, что ребенок может так же страдать, как взрослый, и с глубоким вздохом открывает она первую страницу. «Мне 12 лет, и меня бросил любимый человек. Я очень зла и несчастна. Я слышала на базаре, как одна тетенька жаловалась другой, что ее бросил любимый человек. А я смотрела на нее и думала, куда это он ее бросил? Теперь я понимаю, что бросают не куда-нибудь, а просто так. Сама остаешься на месте, а любимый человек, как ни в чем не бывало, ходит по всем делам с разлучницей. Свою я тоже так называю, но по-настоящему ее зовут Зоя, а студенты и гимназисты, которые ударяют за ней, зовут ее Зоенька. Подлизывается. Эта Зоя уже кончила гимназию и очень задается. Она приехала с Петрограда и привезла какие-то запрещенные бумаги. Она показала их маме, а потом вдвоем с Леней всю ночь их переписывала. И вообще стала часто к нам ходить и секретничать с мамой и Леней. Как будто она работает для революции, а на самом деле ей нравится Леня. И Лене она, наверное, нравится, потому что он всегда ее провожает. Мама говорит, что Зоя очень красивая.